В семье Маяковских, как и в других интеллигентных русских семьях, устраивались вечерние чтения вслух и обсуждения прочитанного. На эти вечерние чтения собирались знакомые, и, конечно, на основе прочитанного иногда возникали дискуссии самого злободневного содержания. А читались деревенские очерки Глеба Успенского, произведения Горького, Куприна, Серафимовича, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Гаршина, любимого Александры Алексеевны Чехова. Володя был непременным участником вечерних чтений, упивался Гоголем, многие его страницы мог читать наизусть и втягивался в споры о прочитанном. Сначала Володя, поглощавший массу книг, увлекался приключенческой литературой. Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн. Потом газеты и журналы, и те писатели и книги, которые читали взрослые. С избытком компенсировавший разочарование от птичницы Агафьи сервантесовский Дон Кихот разбудил страсть к чтению. В 10-летнем возрасте Володя с интересом читал стихи скитальца. В 11 увлекся стихами Гейне, классиками русской литературы XIX века. Читал Володя и Данилевского, которому приходился двоюродным внучатым племянником. Но любимым писателем в семье был Гоголь. Владимир Константинович тоже знал наизусть многие его страницы и мог в этом соперничать с малолетним сыном. Но главной страстью младшего Маяковского все более заметно становилось рисование. Людмила со смешанным чувством смущения и радости замечала, как Володя нагонял ее в рисунке. Дома Володя не бездельничал. Если не читал, то постоянно что-то мастерил. Выпиливал из дерева или выжигал на нем, переплетал книги. Верстак для переплета ему подарил Миш Киселев, который был исключен из гимназии за участие в революционных выступлениях 1904 года и вынужден был уехать из Кутаиса. Кстати, деньги ему на верстак в свое время дал Владимир Константинович в благодарность за помощь по лесничеству. Владимир Константинович, приезжая в Кутаис, обычно спрашивал, что нового Володя сделал. А тот отчитывался натурой, показывал сделанное. В комнате у него всегда был отменный порядок, книги стопками лежали на столе, на подоконнике, постель была убрана, пол подметен. В возрасте 10-11 лет, до событий 1904-5 годов, взорвавших тишину провинциального Кутаиса, Володя много времени проводил в мальчишеских развлечениях, где он тоже частенько отоманил, придумывал игры по сюжетам прочитанных им приключенческих книг. Древний Кутаис с узенькими улочками, развалинами храма царя Баграта III, построенного в X веке и овеянного легендами. После багдадского затишья был полигоном необыкновенных открытий. И, конечно, река Рион, где ненасытно купались мальчишки. Многоводный Рион берет начало в ледниках Кавказского хребта и впадает в Черное море. А ветры с моря несут в Рионскую долину тепло и влагу, создавая благодатные условия для жизни. Неизвестно при каких обстоятельствах, но однажды Володя чуть не утонул в Рионе. Спасли его солдаты, с которыми он тоже успел подружиться, и вместе купался. Не богат был развлечениями провинциальный Кутаис. Оживлялся он по воскресеньям и четвергам, когда в центре города, в саду, играл военный оркестр, и на танцы собиралось общество. А по вечерам на неосвещенных или на чуть освещенных улицах изредка мелькали фонарики, напоминавшие, что город еще не спит, что за закрытыми ставнями окон еще продолжается жизнь. Между тем Кутаис считался аристократическим городом. В нем проживало обанкротившиеся и еще сохранившие кое-какие остатки средств и меритинское дворянство. Оно и составляло так называемый «высший круг». И седовласый Акакий Церетели в то время еще появлялся на улицах Кутаиса, приветствуемый земляками. Мужская гимназия, в которой учился Володя Маяковский, и где раньше учились его отец и дядя Михаил Константинович, выстроена на частные средства и открыта была в 50-х годах прошлого века. В 1902 году к зданию был пристроен новый корпус, за счет чего и удалось открыть приготовительные классы. Это событие совпало с поступлением в гимназию Володи. Надев серую блузу, обязательную для ношения ученическую форму, среди 65 учеников старшего приготовительного класса оказался и Владимир Маяковский. Володя Маяк, окрестили его сверстники. Кутаисская мужская гимназия была украшением города, хотя и не отличалась высоким уровнем преподавания. Тем не менее, Володе в какой-то мере повезло. Первым его учителем и классным наставником оказался чуткий воспитатель и человек передовых взглядов Николай Николаевич Джамарджидзе. Потом появились Василий Антонович Баланчвадзе, Всеволод Александрович Васильев. Володя быстро обзавелся друзьями. Сначала одноклассниками, среди которых были Аполлон Месхи, Виктор Демьянович, Евгений Гвенцеладзе, Николай Шосток, Георгий Гачачеладзе, Галактион Бежейнешвили. Потом в круг его ближайшего знакомства вошли старшеклассники. Дух демократизма в гимназической среде поддерживали такие преподаватели, как Джамарджидзе. Как классный наставник и как учитель словесности, он всеми способами воспитывал в них чувство товарищества, коллективизма, дружбы между грузинами и русскими. Джамарджидзе любили, и дисциплина на его уроках была образцовая. Он читал детям книги по своему выбору: «Чем люди живы» и «Кавказский пленник» Толстого, «Аленький цветочек» Аксакова. Интересно отметить, что одну из книг итальянского писателя-социалиста Эдмондо де Амичеса, произведение которого им читал Джамарджидзе, «Учительница рабочих», Маяковский в 1918 году переделал для экрана, и по его сценарию был поставлен фильм «Барышня и хулиган». Василий Антонович Баланчвадзе пришел в гимназию из театра, где он, кстати, имел успех как актер. Но страсть к рисованию оказалась сильнее, хотя работа классного художника, то есть учителя рисования, не сулила радужных перспектив. Начиная со сложного, он сразу приучал детей к рисованию с натуры. Учитель вскоре выделил Володю Маяковского и занимался с ним больше, чем с другими. Уроки Баланчвадзе, неплохого воспитателя и обаятельного человека, тоже не прошли даром. В разгар событий 1905 года страсть юного Маяковского к рисованию приобрела злободневный характер. Его шаржи, карикатуры получали политическую окраску. Их персонажами стали те преподаватели, которые занимали охранительные позиции, были нелюбимы учениками. Баланчвадзе испугала карикатура на преподавателя естествознания, изображенного в виде ошалело лающей собаки. Володя шепнул преподавателю по-грузински «Шене череме аравис утхра», что значит «никому не говорить», и тем успокоил его. А в первом классе, куда перевели из старшего приготовительного Володю Маяковского, классным наставником был назначен вновь прибывший учитель русского языка и истории Всеволод Александрович Васильев. Он окончил историко-филологический факультет Московского университета по русско-славянскому отделению. Васильев, несмотря на молодость и отсутствие педагогического опыта, ему было 23 года, сумел найти подход к учащимся. Как и Джамарджидзе, он стремился прививать ученикам интерес к чтению, шире знакомить с русской классической литературой, с фольклором, с биографиями выдающихся деятелей истории, культуры и с описаниями путешествий, с доступными их возрасту историческими романами. Увы, не все учителя были тонкими и умными воспитателями. Были сторонники казенных методов преподавания и крутых мер в воспитании. Преподавание по многим предметам велось на низком уровне. Это оказалось особенно заметно, когда Володя Маяковский перевелся в Московскую гимназию. Ну а что же сам гимназист Маяковский? Как он проявил себя? Каким он был учеником? Как вел себя и как успевал? Об этом сказано в автобиографии. «Приготовительный, первый и второй. Иду первым, весь в пятерках». Пока никаких проблем. Володя Маяковский не был робким мальчиком. И тем не менее Нина Прокофьевна, готовившая его в гимназию, обратила внимание на одну удивительную, по ее словам, черту Володи, которая поражала не столько во время занятий, сколько значительно позже, когда он стал известным поэтом. Сковывающую его, трудно им преодолимую застенчивость. Это свойство натуры Маяковского замечали и другие люди, близко знавшие поэта. Среди гимназистов он стал заметен уже с первого класса. Вот как о нем вспоминает Васильев, классный наставник, лучше других педагогов, знавший своего ученика. Володя Маяковский резко выделялся из среды товарищей крупной фигурой, своей не по годам солидностью. Одет он был всегда чисто и опрятно, черта, сохранившаяся на всю жизнь. Его большие серые глаза смотрели вдумчиво и пытливо. Во время занятий он сидел тихо, внимательно слушая сообщаемый материал, часто обращался с вопросами. Уроки готовил тщательно и основательно. Во время уроков не отвлекался. По предметам, которые я преподавал, он всегда давал хорошие ответы, отличавшись обстоятельностью и логичностью. Отвечал он всегда неторопливо, спокойно, писал аккуратно, крупным, четким почерком. Общее впечатление складывалось о нем, как о мальчике, несколько скрытном, самоуглубленном, живущем своей внутренней жизнью. В целом он держался самостоятельно, с чувством внутреннего достоинства, собранно, сосредоточенно. Ученики любили книгу. К числу таких учеников относился и Володя Маяковский, по своему общему развитию стоявший значительно выше огромного большинства своих товарищей. Отнесемся снисходительно к этим с налетом педагогической формалистики написанным строчкам. К тому же на них сказалось эмоциональное давление маяковского поэта, ведь писались они по воспоминаниям давних лет и уже после его смерти. В некоторых моментах характеристика не вяжется с представлениями о Володе Маяковском, каким мы его знаем по воспоминаниям родных и близких. Трудно, например, представить его ни на что не отвлекающимся на уроках и так далее. Тут Васильев нарисовал портрет этакого идеального отличника, о каком мечтают учителя и какие, если и встречаются, то вырастают в невероятно скучных людей. Но есть в характеристике момент, который уже тогда верно подметил Васильев, и которые получили развитие в характере зрелого Маяковского. Общий интерес к чтению и, может быть, еще какие-то личные качества связывали Володю с Виктором Демьяновичем, первым учеником класса. Они сидели за одной партой. Возможно, Володе импонировала сдержанность и самоуглубленность Демьяновича, его прилежание. Маяковского, однако, ни в коем случае нельзя представить совершенно неконтактным. Он был, как и большинство мальчишек, жизнелюбивым, иногда прямым и резким в отношениях со сверстниками, иногда нежным и заботливым, готовым прийти на помощь, был затейником в играх, в шалостях, но был и застенчив, особенно в отношениях с девушками. Даже с сестрой предпочитал не ходить рядом по улице, чтобы кто-то не подумал, что он завел знакомство с девушкой. Жизнь и учеба Володи в Кутаиси до поры до времени протекала так же весело и безмятежно, как и у большинства его сверстников. Однако скоро в этой жизни произошли события, наполнившие ее иным содержанием и оставившие след в душе юного Маяковского. Одним из таких событий, всколыхнувших всю страну, стала русско-японская война, начавшаяся в январе 1904 года. Весть о ней мгновенно долетела до Кутаиса и тут же отозвалась в общественной жизни города, вовлекла в свою орбиту учащихся. Гимназисты и учащиеся реального училища сорвали чтение царского манифеста, устроили обструкцию во время молебна. Такое возмутительное поведение учащихся вызвало жестокие санкции, последовали аресты, исключение из гимназии, училища. В число исключенных попал и двоюродный брат Володи Миша Киселев. Возмущение учащихся достигло высокой точки. Забастовали мужская и женская гимназии, реальные училища, духовные семинария и епархиальные училища. Такого еще не бывало. Для подавления волнений был заключен союз жандармерии с руководителями учебных заведений. Конец 1903-4 учебного года прошел в волнениях, в постоянном напряжении и конфликтах учащихся с гимназическим начальством и полицией. Но Володя успешно закончил первый и был переведен во второй класс. Семья Маяковских, между тем, испытывала материальные затруднения. Об этом говорит прошение директору гимназии, поданное Владимиром Константиновичем. «На самом скромном моем содержании, без всяких других подспорных средств, мне приходится воспитывать на отлете от места пребывания троих детей, что при получаемых средствах страшно чувствительно. Прибегаю к благосклонному вниманию вашего превосходительства и прошу зависящего распоряжения об освобождении моего сына Владимира, воспитанника второго класса, от платы за право учения. При сём представляю свидетельство о моем материальном обеспечении за номером 3860 В.К. Маяковский, 8 сентября 1904 года, село Багдады». В просьбе было отказано, так что Маяковским надо было строго соблюдать режим экономии, живя на отлете от кормильца семьи. Дошла одна весточка и о поэтической просьбе Маяковского. Это классный наставник Васильев вспоминает, как в 1904 году Володя показал ему маленькое стихотворение, тщательно переписанное крупным почерком, поразившее оригинальностью ритма. Других свидетельств о его поэтических опытах в эти годы нет. К концу 1904 года патриархальный Кутаис стали сотрясать события, значение которых выходило за рамки жандармско-полицейских забот. Кровавое воскресенье отозвалось и на окраинах России. В январе в Кутаисе прошли демонстрации учащейся молодежи. Конечно, был в этом элемент игры, связанный с риском, что всегда свойственно подросткам и юношам. А здесь протест еще провоцировался извне социал-демократами и изнутри репрессивной политикой руководства учебными заведениями, и учащиеся митинговали. В гимназии из ближайшего класса извлекалась парта, которая становилась импровизированной трибуной. Самым пылким оратором был старшеклассник Шалва Нуцубидзе. Митинги электризовали учащуюся молодежь. Кутаисская гимназия вообще считалась во всем Кавказском учебном округе самой вольнодумной. Директора гимназии и реального училища, боясь беспорядков, добиваются отмены занятий. Учащиеся различными средствами выражают свое отношение к событиям в стране, срывают уроки, устраивают обструкции нелюбимым учителям, отказываются отвечать по закону Божьему, поют «Марсельезу» и другие революционные песни. В гимназии стали появляться прокламации. 14 февраля, когда из боязни крутых событий в реальном и гимназии оба учебных заведения были закрыты, прошла демонстрация, закончившаяся вмешательством казаков и полиции. Может быть, об этом, а может, о другом подобного рода столкновении демонстрантов с полицией Маяковский годы спустя рассказывал грузинским друзьям. «Казаки лупили нагайками меня со всеми. Здесь было первое мое крещение как революционера и агитатора». На учащуюся молодежь Кутаиса оказывала влияние социал-демократическая организация. Об этом говорит выпущенная ими в феврале 1905 года прокламация, в которой заявлялась поддержка РСДРП. Нетрудно догадаться, что социал-демократами же, имевшими свою тайную типографию, и была подготовлена и выпущена прокламация. Волнения из Кутаиса распространились на всю губернию, вовлекая учащихся чуть ли не всех учебных заведений. 13 марта Кутаис и губерния были объявлены на военном положении. В это время случилась замена губернатора. Правительство предприняло, с его точки зрения, хитрый маневр. На пост губернатора, по рекомендации наместника царя на Кавказе, графа Воронцова-Дашкова, был назначен Владимир Александрович Старосельский, пользовавшийся большой популярностью в народе. С одной стороны, это была уступка либеральной буржуазии и революционной массе населения, а с другой — расчет на ее успокоение. Однако Старосельский оказался не тем человеком, на которого можно было возложить задачу локализации волнений. Более того, Старосельский развернул деятельность, приведшую его к конфликту с жандармерией и полицией. У Маяковского сказано об этом времени. «Пошли демонстрации и митинги». «Я тоже пошел. Хорошо». В семье Маяковских остро реагировали на все внешние события. Лето Володя провел в Багдадах, но осенью включился в общественную жизнь гимназии, и дела с учением пошли не столь успешно, как прежде. Учась во втором классе, он бегает на сходки старшеклассников. Еще летом, когда Людмила, зараженная революционными настроениями в Москве, с запасом нелегальной литературы, листовок, приехала на каникулы в Багдаде она нашла Володю сильно изменившимся во всех отношениях. Он был насыщен революцией, горел и жил ее судьбой. Я видела в нем юношу, которому было близко и интересно все, что касалось революции, поэтому я дала ему читать все, что привезла. А юноше только исполнилось 12 лет. И он читал манифест коммунистической партии, ленинское к деревенской бедноте, объединение для крестьян, чего хотят социал-демократы, столетие Великой революции Плеханова, читал Лассаля и Бебеля, другие книги, привезенные сестрой из Москвы. Но еще раньше приехала сестра из Москвы, восторженная, тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось, очень рискованно. Помню и сейчас. Первое. Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат. Скорей брось винтовку на землю. И еще какое-то с окончанием. А не то путь иной. К немцам, с сыном, с женой и с мамашей. О царе. Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове. Первые две строчки, взятые из агитационной песни, направленной против самодержавия, бросившего войска на подавление рабочих и крестьянских восстаний. Второй отрывок из сатирического стихотворения о Николае II. И обратим внимание вот на что. Очень рискованно. Больше, конечно, эмоции, а не сознательное усвоение социал-демократических идей вело учащихся на митинги и демонстрации, хотя были основания и для социального протеста. Самое верное представление о настроениях в семье Маяковских дают их письма. Вот письмо Володе, старшей сестре. «Дорогая Люда, мы получили твое письмо первого, и сейчас же все уселись писать. Пока в Кутаисе ничего страшного не было, хотя гимназия и реальная забастовали. Да и было зачем бастовать. На гимназию была направлена пушка, а в реальном сделали еще лучше. Пушки поставили во двор, сказав, что при первом возгласе камня не оставят на камне. Новая блестящая победа была совершена казаками в городе Тифлисе. Там шла процессия с портретами Николая и приказала гимназистам снять шапки. На несогласие гимназистов казаки ответили пулями. Кутаисе тоже вооружается, по улицам только и слышны звуки Марсельезы. Здесь тоже пели «Вы жертвую пали», когда служили панихиду по Трубецком и по типографским рабочим. Трубецкой — ректор Московского университета. Он внезапно скончался 29 сентября 1905 года от разрыва сердца во время разговора с царским министром об отмене решения о закрытии университета. А вот что писала Оля своей сестре. «Сегодня все утро я с Каргановыми ходила по домам собирать на сходку. Я маме сказала, что я иду на сходку, и мама разрешила. Это очень приятно». Оля имеет в виду сестер Каргановых, но она общалась и с их братом, который впоследствии, уже в Москве, вел революционную работу среди студентов, боролся за установление советской власти и в 1918 году погиб в числе 26 бакинских комиссаров. А Володя, уже будучи московским гимназистом, встречался с Каргановым. Из другого письма Оли. «После окончания речей мы по улице прошли с Марсельезой, но полиция не вмешивалась. У нас теперь собираются хулиганы пройти по улицам с портретом Николая, и тогда, конечно, произойдет та же история, что и в Тифлисе. О Володе Оля писала сестре, что он пошел в гимназию. С первого же раза гимназисты потребовали себе залу для совещания. Они решили требовать удалить плохих учителей, а также, кажется, и директора, а в противном случае будут бастовать. И, наконец, Александра Алексеевна пишет дочери в ноябре 1905 года. «Что делают с учащимися, это одни ужасы. Когда я читала о бесчинствах над учащимися в Одессе, то замирало сердце и стыла кровь. Я боюсь за детей. Оля занимается в гимназии, а Володя только бегает на сходки. Сейчас тоже побежал в гимназию, несмотря что уже вечер. Он присоединился к группе шестиклассников. К ним приходит студент и читает им новые книги, и Володя этим очень интересуется. Он у нас большак, сильно идет вперед, и удержать не могу». Из переписки видно, что хотя Александра Алексеевна не была посвящена во все детали общественных интересов своих детей, в особенности Оли, кое-что скрывавшей от матери, чтобы излишне не волновать ее, но она сочувственно относилась и к развитию революционных событий, и к участию в них детей. По крайней мере, не препятствовала этому. Дух демократизма, царивший в семье, находил подтверждение в деле. Нет никаких знаков того, что и Владимир Константинович оберегал детей от участия в демонстрациях и митингах. В семье Маяковских взрослые и дети зачитываются газетами. Всех интересуют события в стране. В письмах к Людмиле Оля и Володя спрашивают, что происходит в Москве. Оля посещает тайный кружок, которым руководит исключенный из гимназии пропагандист местной социал-демократической организации Григорий Карганов. Запоем читает революционную литературу Володя. Конечно, не надо преувеличивать познание гимназиста Маяковского в социальных науках. Многое воспринималось им чисто эмоционально, да он и сам пишет о той поре: «Многое не понимаю, спрашиваю, меня ввели в марксистский кружок, попал на эрфуртскую середину, а лумпенпролетариате, стал считать себя социал-демократом, стащил отцовские берданки в СДЧий комитет». И еще. «Лассаль у меня перепутался с Демосфеном». Вместе с сестрой Олей Володя ходит в театр слушать политические речи. Что такое политическая свобода и другие. Там же Ладо Месхишвили, замечательный актер и режиссер, знакомый семьи Маяковских, читал со сцены революционные стихи. Многие спектакли театра вызывали аналогии с происходящими событиями и буквально электризовали публику. После декабрьского вооруженного восстания в Москве Кутаисская губерния вновь была объявлена на военном положении. Старосельский смещен с поста губернатора. Вместо него губернатором был назначен убежденный сторонник штыка, как успокаивающие меры, генерал Алиханов. По всему Кавказу прокатилась волна террора, которую царское правительство обрушило на революционеров. Вдохновителем террора выступил генерал Грязнов, начальник штаба Кавказского военного округа. По приговору рабочих он был казнен. Под экипаж Грязнова бросил бомбу рабочий железнодорожных мастерских Арсен Джорджиашвили. Много лет спустя это событие отзовется как воспоминание отроческих лет в стихах Володи. и утро свободы в кровавой росе сегодня встает поодаль. И вот я мечу, я мститель Арсен, бомбы 5-го года. В январе 1906 года занятия в учебных заведениях Кутаиса прерывались, напряжение не спадало на протяжении всей второй половины учебного года. Но в это время в семье Маяковских произошло событие, круто изменившее жизнь. Владимир Константинович, который мечтал соединиться с семьей, жить вместе, наконец получил назначение на должность кутаисского лесничего. Радость семьи была перечеркнута одним взмахом черного крыла судьбы. От укола ржавой булавкой при сдаче дел Владимир Константинович получил заражение крови и 19 февраля 1906 года скончался. Умирал он в мучениях. Есть лишь одно свидетельство, и то не прямое, а о последних часах его жизни. Свидетельство товарища Володи по гимназии Николая Шостка, который вспоминает, как вскоре после похорон к его матери заходила Александра Алексеевна и рассказала, что, умирая, Владимир Константинович велел позвать детей. На глазах его появились слезы. «Я плачу, что оставляю вас маленькими и неустроенными», — сказал он. «Папа, не бойся, я буду человеком», — ответил, глотая слезы, Володя. На этот раз Володю Маяковского освободили от платы за право учения, так как семья фактически осталась без средств к существованию. Владимир Константинович год не дослужил до полной пенсии, и пособие семье было назначено в сумме 10 рублей. Александре Алексеевне приходилось занимать деньги у знакомых, распродавать вещи и до предела сокращать семейный бюджет. Переселились из квартиры, которую снимали, в одну комнату. Во всей реальности встал вопрос, где и как жить дальше. По совету Людмилы решили переехать в Москву. Учебный год тем временем близился к завершению. Гимназию по-прежнему сотрясали события, нарушавшие ход занятий. Преподавание целого ряда важнейших предметов было безнадежно запущено. Чтобы предупредить первомайскую демонстрацию, в гимназию приехал губернатор. Он пытался запугать учащихся. Но внутренние волнения не прекращались. Ученики третьего, Володиного класса, устроили у входа в класс баррикаду из парт. В соответствии со всем происходящим снизились и оценки по предметам. У Володи стали мелькать тройки и даже двойки. Общая годовая оценка по латинскому языку только после проверочного испытания была переправлена с двойки на тройку. Остальные оценки, кроме несомненной пятерки по рисованию, были 4 и 3. Володя Маяковский был переведен в 4-й класс. 20 июля 1906 года семья Маяковских выехала в Москву. Позади осталось село Багдады, где прошли беспечальные и прекрасные детские годы. Остался и Кутаис, город детства, первых прочитанных книг и первых проб в художестве, первых острых ощущений от соприкосновения с революцией. Да и только ли это? Может быть, прав Галактион Табидзе, сказавший: «Маяковский обязан природе и Меретии. Темперамент Маяковского подобен темпераменту Эмеретина». И сам Владимир Владимирович, уже будучи известным поэтом, писал: «Родившись и выросший среди грузин, я приобрел их темперамент. Разумеется, при этом он не перестал быть русским, так как семья Маяковских унаследовала и чтила традиции своих предков. Тем не менее, в Маяковском с детства, с отрочества соединились и горячность грузин, и устойчивость духа русского человека. С детства же в нем проявилась жажда действия, особый импульс, который придали события 1904-5 годов в Кутаиси. Москва. Остановились в Петровско-Разумовском у подруги Людмилы Постниковой. Оттуда паровичком отправились в Москву искать квартиру, дети осматривать Первопрестольную. Москва поразила Володю своими размерами, шумом и многолюдием, наполнявшим улицы, пишет Людмила Владимировна Маяковская. Двухэтажные конки, автомобили, лифты, магазины, электроосвещение производили на Володю, выросшего в глуши, большое впечатление. Семейный же быт приходилось налаживать с великими трудностями. Правда, после поездок Александры Алексеевны в Петербург в лесной департамент и с помощью Михаила Константиновича удалось добиться повышения пенсии до 50 рублей. Но и эта сумма для семьи была ничтожной. Один из исследователей, Бебутов, по паспортной книжке Александры Алексеевны установил, что за первые 9 лет проживания в Москве Маяковские сменили 15 квартир. Они освобождали квартиру в начале лета перед отъездом на дачу, а иногда и в середине сезона, и осенью снимали новую. Делали это из экономии. И, видно, не отягощены были мебелью и скарбом, если с такой легкостью переезжали с места на место. Первым адресом был Большой Казихинский переулок, 18/11. В доме Ельчинского на 3-м этаже сняли 3-комнатную квартиру. Одну из комнат заняла Александра Алексеевна с Володей, в другой поселились сестры, а 3-ю сдали знакомому по Кутаису, находившемуся под надзором, Исидору Марчадзе. Его сменил тоже кутаисец Василий Канделаки. В автобиографии об этом сказано. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные, студенты жили бедные. Социалисты, помню, первый передо мной большевик Вася Канделаки. Столицу Володя осматривал с любопытством. Окрестности тоже. Ему сказали про Воробьевы горы. Заинтересовался, поехал с друзьями. Гор никаких не увидел. Ему, жителю Кавказа, эта возвышенность над Москвой-рекой даже и близко не напомнила горы. А из городских развлечений увлекся кино. Иногда успевал побывать на 3 сеансах в один вечер и нередко зайцем. Бывал, попадался. Вместе с Олей посещали вечерние воскресные классы Строгановского училища. Живопись по-прежнему привлекала. Но надо было и зарабатывать. Занимались выжиганием и разрисовкой кустарных изделий. Различных коробок, рамок, стаканов для карандашей, пасхальных деревянных яиц. В кустарный магазин на Неглинной Володя продавал яйца по 10-15 копеек. Все-таки заработок. Людмила Владимировна Маяковская вспоминает об этом. Трудились мы в полутемной комнате, освещенной керосиновой лампой, в дыму от выжигания по сырому дереву. Платиновая игла скользила по выпуклой гладкой поверхности яйца, срывалась иногда и прожигала тонкие контуры рисунка. Получался брак, отсюда материальный ущерб. И вот разъяснение. Удовлетворяя спрос, широкого потребителя того времени, мы рисовали преимущественно детей по рисункам акварелистки Елизаветы Бем или девушек в русских костюмах. Над композицией не задумывались, так как за работу платили мало и нужно было сделать как можно больше. Такая работа вызывала отвращение у Володи, у меня, у сестры и моей подруги, работавшей с нами. О жизни своей в московский период Маяковский рассказывал Николаю Асееву, рассказывал о том, как иногда приходилось изворачиваться с едами. У матери была заборная книжка в мелкую бакалейную ловчонку. По книжке оказывался торговцам кредит, не превышающий что-то около 10 рублей. Не хотелось обременять расходами на собственный аппетит, как раз не имевший границ. Поэтому переселился в Петровско-Разумовское и снял там на лето сторожку у лесника. Это было в 1911 году. Аккуратно стараясь не превышать собственного едового бюджета больше, чем на 3 рубля в месяц. Это в рассуждении маминой заборной книжки. Установил режим. 5 фунтов копченой железной колбасы по 35 копеек фунт. 10 связок баранок по гривеннику связка. Остальное дополнялось случайными заработками по продаже изделий выжигательных и рисовальных. Но колбаса и баранки были основой. Колбаса подвешивалась под потолок от крыс. Баранки висели там же. На колбасе делались зарубки. Полвершка и 2 баранки на завтрак, вершок на обед, полвершка на ужин. Но иногда аппетит просыпался неописуемо, и тогда съедал и обед, и ужин, и завтрак суток за 3 сразу. Бедность обостряла отношение юного Маяковского к богатству и роскоши господствующего класса. Здесь, в огромном городе, контрасты между бедностью и богатством больше бросались в глаза, чем в Кутаиси. Вот откуда это в поэме «Люблю». «Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая». С начала учебного года Володя пошел учиться в 4-й класс 5-й московской гимназии, что находилось на скрещении Поварской и Большой Молчановки. В этой же гимназии на 2 класса старше учился Борис Пастернак, а его брат Александр учился с Маяковским в 1 классе. По воспоминаниям Александра, в гимназии была группа белоподкладочников, детей состоятельных родителей, которые садистски мучили младших во время перемен. Особенно доставалось новичкам. Мрачноватый и физически сильный новичок Володя Маяковский, прозванный «одноглазым Полифемом», внушил к себе такое отношение, что его не только не трогали, но у него искали защиты слабые. Полифем по имени Циклопа из «Одиссеи» Гомера. «Его не так любили, как уважали», — вспоминает Александр Пастернак. И вот еще он же. «Часто меня поражала в Маяковском какая-то привлекательная наивная доверчивость, вероятно, результат его обособленной жизни, далекой от мелких интересов гимназической среды. Он по своим качествам мог быть душой класса, если бы последний располагал к тому. Однако он не только не был душой, он был одинок в классе. Мои попытки сблизиться с ним не увенчались успехом. Он на какой-то ступени уходил в себя и замыкался. Между прочим, этим он отличался и позже. А подружился Володя с братом сестриной подруги Сергеем Медведевым, который учился в 3-й гимназии и был старше на 2 класса. Медведев участвовал в социал-демократических студенческих кружках и был исключен из гимназии за политическую деятельность. Вместе с Маяковским он навещал из своего товарища по гимназии Володю Гзовского. Между ними велись политические споры, все вместе громкими голосами распевали тюремные частушки. Вихрастый, задиристый Маяковский убеждал сестру Гзовского, молодую актрису Малого театра, выбирать революционный репертуар для выступлений на эстраде. Учился Володя с самого начала московской жизни без особых успехов. Сказывался низкий уровень преподавания в Кутаисской гимназии, а кроме того, пришли на смену, даже рисованию, другие увлечения. Среди учебников лежал антидюринг. «Беллетристики не признавал совершенно», — говорится в автобиографии. «Философия, Гегель, естествознание, но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем предисловием Маркса». Нелегальные книги и брошюры брал у Канделаки и других студентов, снимавших комнату, бывавших у них. Прочел «Тактику уличного боя». Две тактики. Канделаки подтверждает, что Маяковский действительно видел большевиков в его комнате, слушал горячие споры, просил почитать что-нибудь революционное. А он, Канделаки, отвечая на вопросительные взгляды своих товарищей, говорил: «Это сын хозяйки, Володя Маяковский, свой». Да и жили они какое-то время в одной комнате. Канделаки спал на кровати, Володя — на диване. Из мебели был еще стол и два стула. Но народу набивалось в комнату много, особенно часто бывали гости из Грузии. Когда Канделаки перебирался на другую квартиру, Володя подарил ему рамку с выжженными рисунками башни Кремля и надписью «Вол.маяк». В гимназии Володя появлялся в кавказской папахе, обращая на себя внимание учащихся. Через студентов, снимавших комнату и бывавших в квартире, а также через Сергея Медведева, он незаметно втягивается в политическую работу, начинает посещать социал-демократический кружок в третьей гимназии. Зато к писанию стихов, которым увлекались Медведев и его приятели, издававшие рукописный журнал «Порыв», Маяковский относился критически, хотя сам все-таки попробовал и даже напечатал. Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик «Порыв». Обиделся. Другие пишут, а я не могу. Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим социалистическим достоинством, бросил вовсе. Оценка справедливо самокритичная. Медведева и Гзовского долговязый гимназист из пятой поражал знанием почти наизусть, наполненного большим количеством статистических сведений марксистского календаря. Он мог вспомнить любую цифру, любые данные. Может быть, эта перегруженность памяти цифрами и текстом и помешала Маяковскому, когда он стал партийным пропагандистом, сразу найти свой стиль в беседе со слушателями кружка по изучению политической экономии, о чем ему, уже товарищу Константину, сказал один из них. В доме Маяковских появился Иван Иванович Караханов, знакомый их семьи, студент-большевик. Сначала он подтягивал Володю по математике, а потом, рассказывая о своем участии в декабрьском вооруженном восстании, как-то незаметно поощряемый вопросами своего любознательного собеседника, переходил на политические темы. Давал ему читать «Искру», произведения Ленина, Плеханова. Как опытный пропагандист вносил в беседы с Володей определенную систему. Караханов говорил ему и о том, как надо заметать следы от шпиков, поскольку Володя уже стал выполнять некоторые технические поручения подпольщиков, собирал явки, хранил нелегальную литературу, а когда вступил в партию, был направлен пропагандистом сначала к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам. Гимназия отходила на второй план. Жесткие порядки, введенные в школьную жизнь во время революционных событий, ограничивали общественную деятельность внутри учебных заведений и подталкивали учащуюся молодежь к поискам других возможностей проявления политической инициативы. Кутаистский опыт и общение с революционно настроенной частью студентов и гимназистов в Москве влекли Маяковского на путь политической борьбы. Четвертый класс гимназии Володя окончил с переэкзаменовкой по латинскому языку. Шутливо писал по этому поводу сестре Оле, которая на лето уехала с одним семейством в качестве репетитора детей. «Сижу дома, или что-нибудь читаю, или же учу уроки и ругаю Бога за вавилонское столпотворение. Захотелось ему башню разрушить, он и перемешал языки, а я за него страдай и учи уроки, совсем у Бога логики нет». Успешному учению не способствовали и домашние дела. Жить становилось все труднее, денег не хватало, зарабатывали буквально гроши. Сдача комнат в то и дело менявшихся квартирах давала мизерный доход. Да еще и тут неудачи преследовали Маяковских. Был даже такой полудетективный случай. В очередной раз, меняя квартиру, нашли пока недостроенную, и потому временно сняли две комнаты поблизости. Когда переселились, то обнаружили, что попали к околоточному. Пришлось запереть рты на замок и предупредить знакомых, а Володю даже отправили на это время жить к товарищу. Мать и сестры понимали, что наследник фамилии Маяковских уходит в другую жизнь. Классный наставник Володя сказал про него Людмиле Владимировне: «Ваш брат очень способный. Про него нельзя сказать, что он озорник. Но в нем и его поведении есть что-то такое, что плохо влияет на товарищей». Надо отдать должное чутью классного наставника. С охранительной точки зрения он был прав. В начале 1908 года Володя попросил Александру Алексеевну взять документы из гимназии, понимая, что в случае ареста его исключили бы без права поступления в другое учебное заведение. Так что, по сути, не расходится с истиной строки из поэмы «Люблю». «Юношеству занятий масса. Грамматикам учим дурней и дурмы. Меня ж из пятого вышибли класса. Пошли швырять в московские тюрьмы».